Бам! Выражение лица золотого головореза изменилось. Он был уверен, что Дуань Лин Тянь еще не показал всю свою силу. Без дальнейшего промедления, он немедленно выпустил свою первородную энергию, чтобы выполнить оборонительную технику. Все его существо окутал серый свет. Кроме того, он размахивал мечом в руке, выпуская ветер, несущийся к 18 лучам света. Однако он не закончил выполнение своего удара. Не то чтобы он этого хотел, у него банально не хватило времени. Скорость 18 лучей света превышала его скорость уклонения. Свист, свист, свист, свист, свист. 18 лучей света обрушились на золотого головореза, словно дождь. Хотя ему и удалось блокировать 12 из них, оставшиеся 6 все равно пронзили его тело. Естественно, последние лучи света поразили на его уязвимые места. Лучи света поразили его ноги, отчего на каждой ноге теперь наблюдалось по 3 кровавые дыры. Ему отказали ноги. Хотя он не собирался терять свою жизнь, и повреждения не повлияли бы на его способности, он был напуган. А что, если в следующий раз уже все 18 лучей света поразят его уязвимые места? Сможет ли он снова избежать смерти? Такой могучий, такой мощный навык владения мечом. Значит, он сдерживался. А я все задавался вопросом, почему, превосходя силу золотого головореза на 1000 силуэтов древних рогатых драконов, он не может его одолеть? Пассажиры один за другим радостно заулыбались, когда золотому головорезу внезапно отрезали ноги. Они знали, что им удалось избежать кризиса. Значит, он на самом деле настолько силен. Мне не стоило предупреждать его на берегу реки Жошуй раньше. Вздохнул старик, стоявший в толпе. Молодой мастер. Сюн Цуань радостно улыбался. Фэн Тянь успокоенно стояла на месте, но в то же время слегка улыбалась. «Парень, я признаю, что не могу драться с тобой. Поскольку ты сегодня ничего не лишился, давай закончим. Может, в качестве оплаты я отдам тебе все свое нажитое состояние?» Золотой головорез пытался сторговаться с Дуань Лин Тянем. Естественно, назвать это даже назвать нельзя простой маскировкой. Он был напуган. Теперь он боялся Дуань Лин Тяня. Он знал, что если их борьба продолжится, он не только не сможет бежать, но и умрет от меча Дуань Лин Тяня. «Разве твое состояние не станет моим, если я тебя убью?» Дуань Лин Тянь презрительно ухмыльнулся. «Что бы ни лежало в моем пространственном кольце, это всего лишь 10-я часть моего состояния. Если ты убьешь меня, ты потеряешь огромное богатство, которое я спрятал в другом месте», ответил золотой головорез, никак не изменившись в лице. «Неужели?» Куда шире улыбнулся Дуань Лин Тянь. «Я впервые слышу, что безжалостный пират готов спрятать свое состояние в другом месте. Причина в недостаточном числе пространственных колец, я так не думаю». Дуань Лин Тянь наблюдал за золотым головорезом, испытывая озадаченность. Его яркие глаза, казалось, могли пронзить сердце золотого головореза. И теперь даже старик не смог сохранить самообладание. Естественно, он не стал скрывать свое состояние в другом месте. Он действительно хранил все свое состояние в пространственном кольце, которое всегда носил с собой. Лишь только собственное кольцо он считал самым безопасным местом. Однако он никогда не думал, что в стремительной лодке может найтись такой молодой человек, которого он не сможет ограбить. Способности этого парня оказались настолько подавляющими, что он задыхался. Более того, сейчас его жизнь лежала в руках этого человека. «Хочешь выжить?» Размышляя про себя о дальнейшем способе сражаться, золотой головорез вдруг услышал голос. «Ты хочешь отпустить меня?» Сердце старика дрогнуло. Все боялись смерти, в том числе и он. «Зачем ему умирать, если он может выжить? Я мог бы отпустить тебя». Дуань Лин Тянь внимательно посмотрел на золотого головореза и задумчиво кивнул. «Спасибо, спасибо». Золотой головорез немедленно поблагодарил его. Он радостно улыбался возможности жить дальше. «Будешь благодарить меня, когда согласишься на 2 моих условия». Дуань Лин Тянь злобно ухмыльнулся. Золотой головорез почувствовал, как у него по коже побежали мурашки, и в то же время встревожился. Конечно, Дуань Лин Тянь определенно не станет его отпускать без каких-то либо условий. В этот момент он принял решение. Независимо от условия Дуань Лин Тяня, он сделает все возможное, чтобы удовлетворить его, даже если придется отказаться от всего нажитого состояния. Для него жизнь важнее всего, а все остальное можно заработать своими силами. Пока он жив, зачем ему беспокоиться о том, чтобы сколотить состояние с помощью своих способностей. На стремительной лодке резко стихло. Разговор Дуань Лин Тянем и Золотого Головореза слышали все на корабле. Этот молодой человек отпустить Золотого Головореза, разве это не означает, что тигр возвращается в горы? Естественно, никто не осмеливался ничего сказать, хотя многие хотели отговорить молодого парня в фиолетовых одеяниях. Они не имели права указывать ему, что делать, поскольку благодаря ему они и выжили. Молодой мастер, Сюн Цуань выражал сомнения. Он понятия не имел, что пытался сделать Дуань Лин Тянь. Фэн Тянью единственная никак не отреагировала. Она полностью доверяла Дуань Лин Тяню. «Что это за условия?» – спросил Золотой Головорез, после глубокого вдоха. «Я подготовил для тебя два условия. Тебе придется согласиться только на одно, и тогда я не убью тебя». Дуань Лин Тянь сделал паузу. Холодный блеск вспыхнул в его глазах, когда он произнес слово в слово свое предложение. Первое. «Стань моим псом». Глава 1136. Два варианта. «Стань моим псом». Как только Дуань Лин Тянь закончил фразу, на стремительную лодку опустилась тишина. Унижение. Абсолютное унижение. В этот момент многие люди начали улыбаться. Они поняли, что Дуань Лин Тянь собирался унизить Золотого Головореза. Он вообще не собирался отпускать его. По их мнению, любой эксперт стадии боевого монарха шестого уровня должен был быть гордым. Вряд ли он согласится на такое нелепое условие, поэтому скорее умрет. Ты. Выражение лица старика резко изменилось, как только он услышал первое условие Дуань Лин Тяня. Стань его псом. В этот момент Золотой Головорез только и чувствовал, как его ярость закипает в голове. Его дыхание участилось, и казалось, что первородная энергия вырвется из его тела в любой момент. Что? «Ты не согласен с первым условием?» – спокойно спросил Дуань Лин Тянь. Выражение его лица не изменилось, пока он смотрел разъяренного Золотого Головореза. Слова Дуань Лин Тяня как брызги холодной воды для Золотого Головореза. На мгновение его ярость угасла. Какое второе условие? Выслушав напоминание Дуань Лин Тяня, Золотой Головорез вспомнил, что ему придется согласиться только на одно из двух условий, чтобы выжить. Поскольку он не мог выполнить первое условие, он, возможно, мог выполнить и второе. Никто на лодке не сводил глаз с Дуань Лин Тяня. Многие были встревожены. Они надеялись, что второе условие окажется таким же нелепым, как и первое. Это был единственный способ заставить Золотого Головореза отказаться от обоих условий. Если Золотой Головорез отвергнет оба условия, то умрет. Только с его смертью они почувствуют облегчение. Второе условие, неторопливо произнес Дуань Лин Тянь, глядя в глаза Золотому Головорезу. Он специально сделал паузу. Все, включая Золотого Головореза, затаили дыхание. «Уничтожь свой Дантянь!» Дуань Лин Тянь четко произнес требование слово в слово. «Уничтожь свой Дантянь!» Его слова как удар грома поразили всех. Многие из пассажиров широко заулыбались, когда пришли в себя. По их мнению, этот молодой человек вовсе не собирался оставлять Золотого Головореза в живых. В противном случае два его условия не оказались бы столь суровыми. На какое бы условие старик не согласился, для него оно хуже смерти. Золотой Головорез выглядел ужасно, когда услышал второе условие Дуань Лин Тяня. Поддавшись ярости, первородная энергия вырвалась из его тела молочно-белым пламенем. Золотой Головорез уставился на Дуань Лин Тяня, стиснув зубы. «Ты вовсе не собирался меня отпускать. Если он согласится на первое условие, то потеряет достоинство. Для него это хуже смерти. Если он согласится на второе условие, он потеряет свое развитие. И это тоже хуже смерти. Если он разорвет свой дантянь, то не сможет покинуть стремительную лодку, так как ему придется столкнуться с гневом народа. Он бы наверняка умрет. Хаймэф, посмотри на себя. Я уже назвал два условия. Если согласишься ни на одно из них, то обещаю не убивать тебя». Насмешливо покачал головой Дуань Лин Тянь. «Какая разница, если я соглашусь на любое из твоих условий?» В ярости сплюнул старик. «Первое условие гарантирует, что ты сможешь жить. Второе гарантирует, что ты не умрешь от моих рук». Слегка улыбнулся Дуань Лин Тянь. Золотой Головорез вздрогнул. Его лицо помрачнело, когда он услышал его ответ. Вскоре краем глаза он заметил силуэт, девушку в красном платье. Он подумал: «Если мне суждено умереть, то обязан унести с собой жертву». Естественно, его внимание зацепилось за Фэн Тяню. «Пытаешься затащить с собой в бездну других людей, у тебя нет квалификации». Его размышления прервал голос Дуань Лин Тяня. Это так его напугало, что его первородная энергия начала постепенно успокаиваться. Бах! Внезапно Дуань Линтянь выпустил величественную волну энергии. Его первородная энергия вырвалась на волю и превратилась в молочное пламя. Впоследствии молочное пламя трансформировалось в пятицветное пламя. Все пришли в ужас от пятицветного пламени. Фу! Энергия неба и земли загрохотала в небе, призывая воплощение энергии неба и земли. Все присутствующие эксперты знакомы с таким явлением. Тем не менее, кроме Дуань Линтяня, Фэн Тяню и Сюн Цуань, остальные в шоке округлили глаза. Боже, что они увидели? Они увидели, как грохочущий феномен призвал еще 2000 силуэтов древних рогатых драконов. Тем временем, пятицветное пламя обернулось вокруг тела Дуань Линтяня и трансформировалось в форму меча. Его свирепая аура меча, казалось, могла разорвать мир. Первый. Глубокомыслие меча первого уровня. Воскликнул кто-то. Значит, он сдерживался, когда сражался с золотым головорезом. Он может использовать силу 2 древних черных драконов и 7000 древних рогатых драконов. Сражаясь он с разрывом в 3000 древних рогатых драконов с самого начала, то мог разорвать его на кусочки в мгновение ока. Люди на стремительной лодке обсуждали друг с другом новое явление. Они не ожидали, что Дуань Линтянь все еще сдерживал свою силу, когда сражался с золотым головорезом ранее. «Ты-ты!» Выражение золотого головореза стало уродливым, когда он недоверчиво посмотрел на Дуань Линтяня. «Почему ты сдерживал свою силу, когда мы сражались раньше? Не пытайся выделываться со своими ничтожными способностями. Это твой последний шанс. Ты согласишься с первым или вторым условием, или же предпочтешь умереть», спокойно добавил Дуань Линтянь, глядя на золотого головореза. Его спокойствие твердило о молчаливом намерении убить. «Я дам тебе 10 вдохов на решение. Если ты не дашь мне ответа через 10 вдохов, то решу отправить тебя в небытие». Дуань Линтянь продолжал давить на золотого головореза. 10 вдохов. Старик выглядел подавленным. Стать его собакой, он определенно не мог заставить себя сделать такое. Разве своим поступком он не разочарует 3 своих погибших братьев? Разорвать свой собственный дантянь, невозможность вынести боль потери базы культивации, да и к тому же он наверняка уже не сможет по собственной воле покинуть пределы стремительной лодки. Многие буквально ждали шанса убить его. Осталось 5 вдохов. Спокойно напомнил Дуань Линтянь. Золотой головорез задрожал. Однако он так и не принял решение. Еще 3 вдоха. Повторил Дуань Линтянь после еще 2 вдохов. Слова Дуань Линтяна прозвучали как проклятие для старика. Теперь он испугался еще больше. У него осталось только 2 пути. Первый позволил ему умереть с достоинством и гордостью. Второй позволял ему жить. Но он станет собачкой молодого человека в фиолетовом одеянии. Он склонялся к первому, но на самом деле не хотел так умирать. Он знал, каким трудом далось ему нынешнее развитие. Насколько усердно он работал, чтобы достичь своей нынешней культивации. Более того, перед ним стояла более важная цель. Он хотел прорваться на 7 уровень стадии боевой монарха, 8 и даже 9. Он даже подумывал когда-нибудь стать боевым императором. Хотя такая цель оказалась притянута за уши, она по-прежнему оставалась его целью, его конечная цель. Однако если он умрет, то не сможет достичь своей цели, не говоря уже о том, чтобы стать боевым императором. Может, последнее и позволит ему жить, но тогда он полностью потеряет свое достоинство. Стать псом на стадии боевого монарха 6 уровня вне всяких сомнений унизительно. Даже если он выживет, он не будет гордиться собой, а такая судьба хуже смерти. Вот почему он встал перед дилеммой. Дуань Линтянь спокойно и безразлично смотрел на золотого головореза. Сначала он планировал убить старика, чтобы позволить ему встретиться с серебряными и медным головорезами в аду. Однако, поразмыслив немного, он решил, что убивать такого могучего эксперта немного расточительно. Поэтому он решил сделать золотого головореза своей собакой. Естественно, его решение сопровождалось риском. Даже если золотой головорез решит стать его собакой, то станет обоюдоострым мечом. Естественно, он не думал, что старик сможет причинить ему прямой вред. Он был обеспокоен тем, что он нанесет вред близким ему людям. Больше всего его беспокоило, что золотой головорез притворится, будто подчиняется ему. Глаза Дуань Линтяня вспыхнули холодом. Остался один вдох. Если золотой головорез не примет решение за один вдох, он убьет его немедленно и положит всему конец. Хотя ему будет жаль, но зато не придется ломать голову над его контролем. И теперь абсолютно все внимание пассажиров, включая и Фэн Тяню, сосредоточилось на золотом головорезе. Они хотели знать, Какое он примет решение? Откажется ли он от своего достоинства, или предпочтет умереть с достоинством? Глава 1137. Золотой адский пес. В конце концов выражение лица золотого головореза снова изменилось. Словно постарев на несколько лет, он тихо произнес: «Я стану твоей собачкой». А решение золотого головореза удивило всех, включая Дуань Линтяня. Люди начали восклицать один за другим: «Не могу поверить, что золотой головорез решил стать его собакой. Он скорее станет собакой, чем умрет». Похоже, золотой головорез ценит свою жизнь больше, чем свое достоинство. Достоинство боевого монарха – ничто перед лицом жизни и смерти. При этих словах золотого головореза охватило волнение. Его глаза холодно блеснули, ему захотелось убить их всех. Однако в конце концов он ничего не сделал. Теперь он стал собакой молодого человека в фиолетовых одеяниях. Без приказа он не мог никого кусать. У него будут неприятности, если его хозяин будет недоволен. Если подумать, я, вероятно, сделал бы тот же выбор на его месте, сказал кто-то со вздохом. Я поступил бы так же. Владея я развитием боевого монарха шестого уровня, умирать точно не захотел. Мое достоинство и богатство – ничто по сравнению с жизнью. Вот именно, я считаю точно так же. Многие одобрили решение золотого бандита. Настроение золотого головореза улучшилось, когда он услышал их мнение. «Ты уверен, что хочешь стать моей собакой?» – спросил Дуань Линтянь, глядя в глаза старику. «Мастер», – ответил золотой головорез, почтительно поклонившись парню. «В таком случае, принеси клятву девяти небесных бедствий», – спокойно сказал Дуань Линтянь. Он не хотел, чтобы вокруг него тикала бомба. Таким образом, он считал, что ему потребуется некоторое ограничение, чтобы избежать рисков. Золотой головорез не удивился подобному приказу. На месте Дуань Линтяня он поступил бы точно так же. Дуань Линтянь заставил золотого головореза принести несколько клятв. Во-первых, он не станет нападать на Дуань Линтяня и окружающих его людей. Во-вторых, без его разрешения, золотой головорез никуда не уйдет, и ему придется все время слушать приказы. В-третьих, он не причинит вреда своему мастеру. Если он нарушит хоть одну из клятв, то будет убит громом. Молодой мастер, почему бы вам не попросить его принести клятву не лгать? Если он лживый, то будет бесполезен, как неблагодарный ублюдок и желтоглазый пес, посоветовал Сюн Цуань. Выражение лица золотого головореза изменилось, когда он услышал слова мужчины. Нет необходимости. Как раз когда золотой головорез собирался возразить, Дуань Линтянь покачал головой. Сейчас он не сможет принести такую клятву. Если он принесет, то я уверен, что его немедленно разнесет на кусочки. Несмотря ни на что, золотой головорез являлся боевым монархом шестого уровня. Хотя он отказался от своего достоинства и согласился стать собачкой Дуань Линтяня, вполне естественно, что в его сердце затаится обида и негодование. Отпустить ее он сумеет только спустя некоторое время. «Мастер, вы мудры!» Золотой головорез с благодарностью посмотрел на Дуань Линтяня. «Ты не человек?» Внезапно Дуань Линтянь словно что-то заметил. Он нахмурился и посмотрел в глаза золотому головорезу. Глаза старика на первый взгляд казались обычными. Однако при ближайшем рассмотрении можно было заметить рисунок его зрачков. Если присмотреться поближе, он сильно отличался от человеческого. С тех пор, как Дуань Линтянь унаследовал память боевого императора Возрождения, он также унаследовал его зрение и опыт, которые дали ему возможность понять, что золотой головорез не был человеком. А разве вы не поняли этого с самого начала? Золотой головорез был ошеломлен. Хэймэм, Дуань Линтянь нахмурился. Что ты имеешь в виду? Разве вы не поняли, что я не человек с самого начала? Золотой головорез выдавил из себя улыбку. Иначе зачем вы просить меня стать вашей собакой? О чем ты говоришь? Теперь он нахмурился. На его лице было написано замешательство. Он понятия не имел, о чем говорит золотой головорез. На самом деле, Дуань Линтянь не единственный разделял те же самые мысли. Все на стремительной лодке в замешательстве посмотрели на золотого головореза. Как и Дуань Линтянь, они понятия не имели, что тот имеет в виду. Золотой головорез молчал. Вместо ответа он решил показать делом. Бах! В воздухе раздался приглушенный взрыв. Люди лишь увидели, как из тела старика хлынул пронзительный золотой свет, похожий на палящее солнце, что заставляло многих прищуриться. Когда золотой свет померк, им открылось поразительное зрелище. КХМ, неудивительно, что он так сказал. Неужели он действительно не знал, кто такой золотой головорез? Я думаю, он знал. Иначе как он мог высказать такое условие, думаю, он тоже знал. В противном случае он попросил бы его стать его слугой, а не псом. Пассажиры быстроходной лодки обсуждали новые нюансы в шоке. Это Дуэн Лин Тянь ошеломился, когда увидел золотого головореза. Он не мог прийти в себя в течение длительного времени. Неудивительно. Но почему вышло такое совпадение? Даже Фэн Тянью испытала шок. Боже, что они только что видели? В этот момент они увидели огромную собаку с золотым мехом и черным рогом на голове, парящую перед Дуэн Лин Тянем. Черный рог на голове собаки сиял ослепительным и пугающим нимбом, излучая жутковатую ауру. Золотистый мех на ее теле плясал, как пламя, во время каждого движения. Поистине удивительное зрелище. Я не ожидал, что предводитель четырех головорезов Южной реки окажется демоническим зверем. Демоном, если быть точным. Я впервые вижу демона типа пса. Его черный рог окружен сверкающим черным светом, а также у него золотой мех по всему телу. Его когти тоже сверкают черным блеском. Должен сказать, хотя я кое-что знаю о демонических зверях, но я впервые вижу собаку-демона. Я даже не слышал о таком виде раньше. Многие тихо переговаривались между собой. Они боялись спровоцировать большого пса своими словами. «Это золотой адский пес!» — воскликнул кто-то. Все обернулись, чтобы посмотреть на владельца голоса. Он доносился из-за большого пса с черным рогом с золотистой шерстью. Воскликнул молодой парень в фиолетовых одеяниях, но даже он выглядел шокированным. «Мастер, вы узнаете мою истинную форму?» Пес с золотистой шерстью говорил как человек. Даже золотой головорез был удивлен, что его узнали. «Ты действительно золотая адский пес?» Дуэн Лин Тянь был ошеломлен. «Я думал, клан золотых адских псов вымер во время большой войны 20 тысяч лет назад. Как родословная выжила до сих пор? Более того, родословная императорской семьи. Золотой головорез оказался демоном, выращенным из собаки демонического зверя. Этот факт потряс Дуэн Лин Тяня до глубины души. Вначале Дуэн Лин Тянь подумал, что форма золотого головореза кажется ему смутно знакомой. Он нашел ответ, просмотрев воспоминания боевого императора Возрождения из первой его жизни. Золотой адский пес. Во время первой жизни боевого императора Возрождения на облачном континенте существовало два клана демонических зверей. Клан золотых адских псов и клан крыс-полукровок. Довольно известные кланы демонических зверей. Помимо выдающихся репродуктивных способностей, они оказались более талантливы по сравнению с обычными демоническими зверями. Естественно, он не мог сравниться с демоническими зверями вроде небесной мыши с нефритовыми глазами. Она способна достичь стадии демонического императора, что было редкостью. Золотой адский пес и крыса-полукровка за счет чистейшей родословной способны пробиться на стадию демонического монарха. В таких кланах звери с чистейшей родословной принадлежали к императорской семье. Королевская семья шла ниже императорской. Золотые адские псы из королевской семьи обычно прорывались к стадии трансформации пустоты. Они легко превращались в людей. Выдающиеся члены королевской семьи могли даже прорваться к стадии предела пустоты. Чем слабее кровь, тем ниже их развитие. В то время данные кланы главенствовали и с ними считались. Никто, кроме императоров, не посмел бы их обидеть. Но, к сожалению, оба клана сошлись в бойне посреди Кровавого каньона на территории внутренних земель, что привело почти к исчезновению обоих видов. После битвы осталось лишь несколько слабых крыс-полукровок, и вскоре они исчезли. И все это он подчеркнул из воспоминаний боевого императора Возрождения. Во время второй жизни боевого императора Возрождения 10 000 лет назад никто не знал о существовании золотых адских псов и крыс-полукровок. Единственное их упоминание можно было отыскать в записях древних кланов. Два клана демонических зверей исчезли с континента. «Мастер, вы не только можете сказать, что я золотой адский пес, но вы еще и способны определить во мне принадлежность императорской семьи». Пес с золотистой шерстью недоверчиво посмотрел на Дуэн Лин Тяня большими круглыми зелеными глазами. Он находил подобное невероятным. «Золотой адский пес?» Прекрасно слыша разговор между золотым головорезом и Дуэн Лин Тянем, абсолютно каждый пассажир ошеломился. «Во имя Бога! Почему я раньше не слышал о таких собаках, демонах?» «По правде говоря, о видах демонических зверей, способных достичь стадии боевого монарха, должно быть широко известно». Глава 1138. Небесная драгоценность. Все демонические звери с выдающимися талантами на облачном континенте печально известны, особенно те могущественные демоны, которые достаточно талантливы, чтобы прорваться на стадию демонического монарха или даже демонического императора. Их имена прославятся на облачном континенте, как и небесная мышь с нефритовыми глазами. Кроме людей, живущих в отдаленных и сельских местах, все знали о небесной мыши с нефритовыми глазами. Дуань Линтянь, естественно, слышал шепот людей вокруг, и он не считал подобное странным. Не говоря уже о людях этой эпохи, не так уж много людей знало о золотом адском псе даже 10 000 лет назад. Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, клан золотых адских псов погиб в Великой войне 20 000 лет назад. Однако золотой адский пес появился из ниоткуда. Более того, он принадлежал императорской семье клана золотого адского пса. Иначе он не смог бы пробиться на стадию демонического монарха. Стадию демонического монарха 6 уровня. Я не только знаю об императорской семье клана золотых адских псов. Я также знаю, что клан крыс-полукровок был вашим заклятым врагом 20 000 лет назад. Дуань Линтянь спокойно ответил на вопрос золотого головореза. Крысы-полукровки. После слов парня от золотого головореза в истинной форме вырвалась ужасающая аура, а сам он сверкнул зелеными глазами. Выражение лиц пассажиров резко изменилось. Казалось, словно огромный камень давит им на грудь, душит их. Вскоре золотой головорез убрал свою ауру и вновь успокоился. Пассажиры вздохнули с явным облегчением. Однако они все еще со страхом наблюдали за золотым головорезом. Хэймэм, Дуань Линтянь не ожидал, что золотой головорез так отреагирует. Основываясь на моих знаниях относительно взаимоотношений двух кланов. Но ведь ваша вражда началась аж 20 000 лет назад. Тогда оба клана чуть не погибли в битве. Прошло столько лет. Почему ты хранишь такую глубокую обиду на их клан, несмотря на столь долгий срок? Как ваша вражда затянулась на 20 000 лет? Дуань Линтянь нашел подобное непостижимым. Мастер, вы даже не представляете. Клан крыс-полукровок такой же, как и клан золотых адских псов. Ветви обоих кланов пережила войну 20 000 лет назад, сказал золотой головорез. Мало кто знает о нашем существовании, потому что мы держались в тени. Понятно. Дуань Линтянь даже слегка удивился. Между вашими двумя ветвями все еще существует вражда? Золотой головорез зарычал и процедил сквозь зубы. Да. В голосе золотого головореза отчетливо слышалась ярость и злоба. Хотя она не нацеливалась на пассажиров, но они все равно ощутили бег мурашек по спине. «Скрой 4 миниатюрные стремительные лодки. Мы поговорим по пути», — сказал Дуань Линтянь. «Да», — почтительно ответил золотой головорез. Ослепительный золотой свет снова вырвался из его тела, заставляя людей вокруг него прищуриться. Когда они снова открыли глаза, их встретил старик в золотом одеянии. Золотой головорез не остался на их стремительной лодке. Он немедленно вылетел за борт и убрал 4 миниатюрные лодки, которые парили вокруг лодки секты Иньян. «Тебе известна дорога к секте Иньян во внутренних землях?» – спросил Дуань Линтянь, глядя на золотого головореза. «Да, известно». Золотой головорез кивнул. «Хорошо, руководи стремительной лодкой и направь ее к секте Иньян», – произнес Дуань Линтянь. Золотой головорез подошел к носу стремительной лодки и завел механизм. Он скорректировал направление, а после поставил ее на автопилот, прежде чем вернуться к Дуань Линтяню. В руках он держал несколько пространственных колец. Одно принадлежало ему, а остальные 5 принадлежали двум старейшинам секты Иньян и 3 его братьям. Дуань Линтянь бесстыдно взял их со словами. «Основываясь на коллективных способностях твоих 3 братьев, полагаю, что вы вчетвером собрали довольно внушительное состояние за время своей деятельности». «Так и есть», — золотой головорез кивнул. «Все богатства в наших пространственных кольцах», — услышав ответ старика. Дуань Линтянь предъявил права на владение 5 пространственными кольцами. Несмотря на воспоминания боевого императора Возрождения, его все равно ошеломило содержимое пространственных колец. Помимо первородных камней, он обнаружил много материалов и духовных оружий 3-го и 2-го класса, а также множество лекарственных пилюль. Естественно, Дуань Линтянь не был впечатлен духовным оружием и пилюлями. Он обнаружил множество материалов, которые в будущем он мог использовать. Количество первородных камней. Общее количество первородных камней от золотого головореза и его 3 братьев в совокупности составляет более 100 000. Более 100 000 первородных камней. Как им это удалось? Возможно, только силы 1-го класса во внутренних землях владели сотнями тысяч первородных камней. Однако это было потому, что они владели своими собственными шахтами и могли добывать собственные первородные камни. Все на стремительной лодке, за исключением Фэн Тяню и Сюн Цуаня, жадно смотрели на пространственные кольца в руках Дуэнь Линтяня. Наверняка в кольцах заключено огромное состояние. Сам по себе напрашивался такой вывод. Однако им только что и оставалось, как послушно вернуться на свои места. Они боялись спровоцировать Дуэнь Линтяня, отчего им, возможно, даже придется покинуть стремительную лодку. Им очень повезло, что удалось избежать ограбления. Они не осмеливались просить большего. Раз он здесь, наше путешествие до внутренних земель пройдет гладко. Мы прибудем во внутренние земли целыми и невредимыми. Многие люди про себя облегченно вздыхали. Младший, господин, спасибо. Старик, который предупредил Дуэнь Линтяня на берегу реки Жошуй, посмотрел на Дуэнь Линтяня. Он хотел назвать его младшим братом, но вспомнил о его ужасающих способностях, отчего решил изменить свое обращение. «Старший, вы слишком вежливы», — с улыбкой ответил Дуэнь Линтянь. Старик произвел на него хорошее впечатление. «Пожалуйста, пожалуйста, не называй меня так». Старик немедленно замахал руками. На его лице был написан страх. Он не осмелился сесть рядом с Дуэнь Линтянем и сел подальше. Хотя парень и почувствовал себя беспомощным, он ничего не сказал. Он просто понимал, что слова ни к чему не приведут. На облачном континенте жило много экспертов. Чем сильнее человек, тем выше его положение. Некоторые достигали таких высот, из-за чего обычные массы людей просто опасались с ними пересекаться. Вскоре парень представил Сюн Цуаня, золотой головорез, его зовут Сюн Цуань, он мой помощник. Сюн Цуань был благодарен, когда услышал, как именно Дуэнь Линтянь представил его. Он кивнул, обратившись к золотому головорезу. «Надеюсь, мы хорошо послужим молодому мастеру вместе». Золотой головорез слегка кивнул. Сюн Цуань ожидал такого ответа. Если бы не Дуэнь Линтянь, золотой головорез и вовсе проигнорировал бы его. «Рано или поздно я превзойду тебя», — поклялся Сюн Цуань про себя, глядя на золотого головореза. Впоследствии Дуэнь Линтянь посмотрел на Фэн Тяню. Он выдержал паузу, но после представил ее. «Ее зовут Тяню, и она моя женщина». Дуэнь Линтянь тайком посмотрел на Тяню. Он боялся, что она рассердится. Но он почувствовал облегчение, когда увидел легкий румянец на красивом лице девушки. Кажется, она не сердится. Он почувствовал себя счастливым, хотя внешне и не показал своих эмоций. Золотой головорез вел себя небрежно с Сюн Цуанем, но не осмеливался вести себя так же по отношению к Фэн Тяню. В конце концов, она была женщиной его мастера. Он поклонился ей почтительно. «Госпожа, Фэн Тяню слегка кивнула ему. После знакомства, Дуэнь Линтянь попросил Сюн Цуаня и Фэн Тяню присесть вместе с ним. Золотой головорез не осмелился сесть, поэтому просто стоял в стороне, выпрямив спину. «Ты упомянул, что клан золотых адских псов и ветви крыс-полукровок – заклятые враги». Дуэнь Линтянь задал вопрос, глядя на золотого головореза. «Прошло более 20 000 лет, почему вы не заключили мир? Учитывая таланты и репродуктивные способности обоих кланов, лишь вопрос времени, когда оба клана вернут свою былую славу, как и 20 000 лет назад». Через воспоминания боевого императора Возрождения, Дуэнь Линтянь знал, насколько ужасны были тогда оба враждующих клана. В те времена, кроме экспертов стадии боевого императора, даже древние кланы не осмеливались просто так оскорблять их. «Это невозможно», — ответил золотой головорез, глубоко вздохнув. «Я единственный выживший из клана золотых адских псов. Мои родители и члены клана убиты кланом крыс-полукровок». Дуэнь Линтянь многое выведал у золотого головореза. 100 лет назад, когда золотой головорез был еще щенком, ветвь клана крыс-полукровок обладала мощью, намного превосходящей мощью клана золотых адских псов. Могучий эксперт клана крыс-полукровок довел их клан к гибели. «Жаль, что старик умер, иначе я бы отомстил ему. Отомстить за моих родителей и за людей моего клана», — закончил золотой головорез низким тоном. «Мастер». Вдруг золотой головорез посмотрел на Дуэнь Линтяня, как будто что-то вспомнил. «Поскольку вы знаете о клане золотых адских псов и о клане крыс-полукровок, то должны знать и о небесной драгоценности». «Небесная драгоценность?» Дуэнь Линтянь нахмурился и начал просматривать воспоминания боевого императора Возрождения. Вскоре его глаза округлились, а дыхание участилось, как будто он открыл для себя нечто невероятное. «Небесная драгоценность». Дуэнь Линтянь немедленно поднялся на ноги и уставился на золотого головореза. Он дрожал от волнения. Глава 1139. Энергия небесной драгоценности. Реакция Дуэнь Линтяня потрясла Сюн Цуаня, поэтому он тоже вскочил на ноги. Даже Фэн Тяню несколько удивилась. Ей стало любопытно, что же могло так взволновать Дуань Линтяня. Да, небесная драгоценность. Когда золотой головорез увидел реакцию Дуань Линтяня, то сразу понял, уверен, что парню известно о небесной драгоценности. Возможно, он даже знает, как использовать ее. Дуань Линтянь понял, что потерял самообладание. Он попытался подавить свои эмоции, и лишь тогда спросил: «Полагаю, что ты упомянул ее не без причины, верно? 100 лет назад старик из клана крыс-полукровок получил властную силу, чтобы победить всех представителей моего клана, поглотив энергию небесной драгоценности». Лицо золотого головореза помрачнело, когда он рассказал о прошлом сквозь стиснутые зубы. Небесная драгоценность. Энергия небесной драгоценности. Эмоции Дуань Линтяня вновь всколыхнулись, когда он нашел информацию о сокровище в воспоминаниях боевого императора Возрождения. Ему потребовалось много времени, чтобы успокоиться. Небесная драгоценность являлась легендой. Ходили слухи, что небесная драгоценность может поглощать природную энергию неба и земли. Она хранит и накапливает в себе энергию. Через несколько сотен лет камень до краев наполнился энергией природы. Природная энергия разделена на 5 типов энергии. Энергия ветра, энергия огня, энергия воды, энергия земли и энергия молнии. Подобно концепции природы, для постижения глубокомыслия природы, владельцы небесной драгоценности способны высоко поднять свои глубокомыслия. Скорость развития просто не поддается описанию. Небесная драгоценность может увеличить любой тип глубокомыслия природы. Мое объединенное глубокомыслие представляет из себя смесь из 5 глубокомыслий природы. Именно такая энергия и хранится в небесной драгоценности. Она определенно улучшит мое объединенное глубокомыслие. Подумал про себя Дуань Линтянь. Эта мысль снова всколыхнула его чувства. Однако он успокоился, когда кое-что вспомнил. Небесная драгоценность полезна, только когда наполнен энергией природы. Энергия природы внутри небесной драгоценности называлась энергией небесной драгоценности. Если энергия внутри нее опустошена, то она просто мусор. Небесная драгоценность ветви клана крыс-полукровок будет полностью заполнена энергией снова через год. Тогда их будущий лидер поглотит энергию небесной драгоценности, чтобы улучшить свои способности. Продолжил золотой головорез. Как будто он насквозь видел мысли Дуань Линтяня. Когда он заговорил, в его глазах читалось нежелание. Как только новый лидер клана крыс-полукровок повысит свои способности после поглощения энергии небесной драгоценности, способности золотого головореза будут сильно тому уступать. Тогда он не сможет отомстить за своих родителей и людей своего клана. Он был в ярости. Золотой головорез крепко сжал кулаки, а сам задрожал. Он не мог сдержать эмоций. Он согласился стать псом Дуань Линтяня, потому что не хотел умирать. Кроме того, он не хотел умирать. Он жаждал мести. Если он умрет, клан золотых адских псов исчезнет с облачного континента. Хочешь сказать, небесная драгоценность в клане крыс-полукровок теперь наполнена энергией природы? Спросил Дуань Линтянь, глядя в глаза золотого головореза. Поначалу он потерял всякий интерес к сокровищу, так как считал, что внутри нее уже не содержится приличного объема энергии природы. Да, подтвердил золотой головорез. Почему ты так уверен? Спросил Дуань Линтянь. После смерти старика из ветви клана крыс-полукровок, в живых осталось только 2 их представителя с имперской родословной. Они выберут нового лидера через год, сказал золотой головорез. Небесной драгоценностью, переданная бывшим лидером ветви их клана, предназначена только для лидеров клана. Глава установил такое правило. В глазах золотого головореза мелькнула жажда убийства, когда он заговорил о бывшем предводителе клана крыс-полукровок. Именно тот зверь убил его родителей. Дуань Линтянь еще раз заглянул в глаза золотого головореза и спросил. «Так, ты надеешься, что я заберу у них небесную драгоценность?» «Да», — золотой головорез кивнул. «Хотя я понятия не имею, какие глубокомыслия вы постигли, я почувствовал ауру 5 глубокомыслий природы из вашей энергии. И я подумал, что природная энергия небесной драгоценности сможет повысить способности мастера». Закончил золотой головорез на одном дыхании. «Какой удивительный золотой адский пес, а у тебя острый нюх». Дуань Линтянь улыбнулся. Его улыбка выглядела такой очаровательной, что у золотого головореза мурашки побежали по коже. «Вместо того, чтобы сказать, что небесный камень для меня, разве не ты пытаешься отомстить за свой клан?» Дуань Линтянь взглянул на золотого головореза. Выражение его лица говорило о том, что он видел старика насквозь. «Вы мудрый мастер», — Золотой головорез немедленно опустился на колени и почтительно произнес: «Если мастер поможет мне отомстить за клан золотых адских псов, я отдам вам свою жизнь и верность. Тогда я посмею даже принести клятву девяти небесных бедствий, чтобы подтвердить свое обещание», — серьезным тоном сказал золотой головорез. «Будешь верен?» — Дуань Лин Тянь саркастически улыбнулся. «Я только что убил троих твоих братьев. Разве ты не хочешь отомстить за них? Разве ты не возненавидел меня из-за них? Если ты принесешь такую клятву, я боюсь, что ты погибнешь сам знаешь от чего», — сказал Дуань Лин Тянь. Его пронзительный взгляд выглядел свирепым, пока он говорил: «Мастер, хотя мы и были братьями, мы не кровные. Мы объединились ради взаимной выгоды. Когда мы решили стать пиратами, то уже приготовились расстаться с жизнью», — вздохнул золотой головорез. «Если бы мы продолжали в том же духе, даже если бы не встретили вас, то могли умереть от рук другого встречного. Каким бы могущественным ни был пират, он не сможет избежать смерти, если столкнется с могучим экспертом. Именно такого эксперта они и встретили на стремительной лодке секты Иньян в лице Дуань Лин Тяня. Он стал пиратом главным образом потому, что все члены его клана оказались уничтожены. Он потерял все свои ресурсы. Поэтому он решил заняться пиратством, чтобы заполучить ресурсы и поднять свое развитие. Он достиг своей нынешней культивации собственными руками, не завися ни от кого. Ты оптимист. Дуань Лин Тянь взглянул на золотого головореза, но после спросил: «Поскольку в клане крыс-полукровок осталось два демона из императорской семьи, можно с уверенностью сказать, что именно они и окажутся главными препятствиями на моем пути к небесной драгоценности? Каковы их способности?» — спросил Дуань Лин Тянь с блеском в глазах. «То же развитие, что и меня. Они оба демонические монархи шестого уровня. Если они не войдут в режим берсерка, я смогу победить их. Но если они впадут в неистовство, я им не ровня», — беспомощным тоном ответил золотой головорез. «Когда крыса-полукровка впадает в бешенство, ее сила увеличивается на целый уровень. Чем чище рот, тем выше эффект. Демонический монарх шестого уровня?» — пробормотал Дуань Лин Тянь. «Насколько мне известно, как только крыса-полукровка из императорской семьи перейдет в режим берсерка, то получит по меньшей мере силу 2000 древних рогатых драконов. Особые таланты способны даже увеличить свою силу на 3000 или даже 4000 древних рогатых драконов». Естественно, Дуань Лин Тянь узнал подобные нюансы из памяти боевого императора Возрождения. Состояние берсерка – врожденная способность клана крыс-полукровок. В некотором роде они напоминали способности, которыми обладали разнородцы. Разница заключалась в том, что весь клан мог впадать в такое состояние, но врожденная способность – весьма редкое явление для разнородцев. Боевой император Возрождения столкнулся с кланом крыс-полукровок в своей первой жизни, и тогда-то он и познакомился с их особенностью. «Сегодня они называли тебя братом, а на следующий день делали вид, что не знают тебя. Они воткнут тебе нож в спину ради собственной выгоды». Столкнулся с их кланом он вскоре после собственного прорыва на стадию боевого императора. Боевой император Возрождения относился к нему искренне, но член клана крыс-полукровок попытался убить его ради собственной выгоды. К счастью, боевой император Возрождения обнаружил его предательский характер в критический момент и убил его прежде, нежели тот смог навредить ему. С тех пор боевой император Возрождения презирал их от всего сердца. Да, золотого головореза не удивило, что Дуань Лин Тянь так много знает о крысах-полукровках. Он знал, что его мастер необычный человек, когда рассказал о событиях между их кланами 20 лет назад. «Как далеко находится поместье клана крыс-полукровок от секты Иньян?» — спросил Дуань Лин Тянь. «Мастер, вы собираетесь в секту Иньян?» — с любопытством спросил золотой головорез. «Я должен оказаться там самое позднее через 3 месяца», — сказал Дуань Лин Тянь глубоким голосом. Он не мог не думать о своих невестах. «Кэр, малышка Фэй, пожалуйста, не делайте глупостей. Я скоро спасу вас», — подумал он про себя. «Отсюда до секты Иньян около 1,5 месяца в пути. Но если мы отправимся к поместью клана крыс-полукровок, как только доберемся до внутренних земель, то боюсь, что после получения небесной драгоценности придется потратить более 3 месяцев, чтобы добраться до секты Иньян», — нахмурившись, ответил золотой головорез. «Больше 3 месяцев?» Дуань Лин Тянь тоже нахмурился. Он покачал головой. «Мы не успеем. Время поджимает». Глава 1140. Прибытие во внутренние земли. «Мастер, мы могли бы взять миниатюрную стремительную лодку», — произнес золотой головорез, Словно ему в голову пришла одна мысль. Миниатюрная лодка? Дуань Лин Тянь изумился. Прежде чем он смог просмотреть память боевого императора Возрождения, чтобы узнать о различиях между миниатюрной стремительной лодкой и большой, золотой головорез объяснил. Ее скорость в два раза выше, чем у больших лодок. Другими словами, если мы отправимся на ней во внутренние земли, путь займет всего около 20 дней. Глаза Дуань Лин Тянь мгновенно вспыхнули. Это правда. Золотой головорез кивнул. В таком случае отправимся на миниатюрной стремительной лодке. Дуань Лин Тянь принял решение. В глубине его глаз промелькнула тоска по небесной драгоценности. Он думал, что она определенно ему поможет, раз содержала в себе энергию природы. Небесная драгоценность для меня – неожиданная удача. С моей нынешней силой я не могу ворваться в секту Инь-Ян и забрать Кер и малышку Фэй, подумал Дуань Лин Тянь. Следом он достал миниатюрную лодку из одного пространственного кольца, которое передал ему золотой головорез. Он помог Фэн Тяню и Сюн Цуаню переместиться на нее. Старший Дуань Лин Тянь посмотрел на старика, сидящего вдали, и слегка улыбнулся. «Позвольте мне отправить вас к месту назначения». Именно этот старик предупредил его на берегу реки Жошуй. Поначалу старик немного встревожился, когда понял, что Дуань Лин Тянь собирается отплыть на миниатюрной лодке. Если они столкнутся с пиратами позже, то наверняка погибнут без защиты Дуань Лин Тяня. Услышав приглашение Дуань Лин Тяня, он вздохнул с облегчением и поспешно встал. «Благодарю тебя, младший». Затем старик взошел на борт миниатюрной стремительной лодки. «Пойдем». Дуань Лин Тянь кивнул золотому головорезу и поднялся на борт миниатюрной лодки. «Господин, пожалуйста, возьмите меня с собой. Господин, если вы уйдете, мы погибнем при встрече с пиратами. Пожалуйста, возьмите нас с собой. Пожалуйста, возьмите нас всех с собой, господин». Вскоре все пассажиры стремительной лодки секты Инь-Ян один за другим поднялись со своих мест и направились к Дуань Лин Тяню. Все они выражали беспокойство. Они беспокоились, что в миниатюрной лодке не хватит места, если они промедлят. Дуань Лин Тянь равнодушно посмотрел на них. Он не стал возиться с ними и поднялся на борт миниатюрной лодки. Не говоря уже о том, что три другие миниатюрные лодки не могли вместить всех пассажиров, но он нисколько не был им обязан. Раньше, когда неприятности постучались к нему в дверь на берегу реки Жошуй, все они стояли со скрещенными руками на груди и наблюдали. Они не хотели предупреждать его даже простым голосовым сообщением. Дуань Лин Тянь был горько разочарован их бессердечием. Однако это не означало, что он ненавидел их. Каждый имеет право принимать свои собственные решения, и никто не может их навязывать. И теперь он поступал ровно точно так же, решив не приглашать их на свою лодку. «Хэймэф», — фыркнул золотой головорез, когда Дуань Лин Тянь проигнорировал просьбы всех этих людей. Он выпустил порыв ветра из своего тела, который оттолкнул всех пассажиров назад. «Господин, я готов заплатить 100 первородных камней, если вы меня заберете». «Господин, я тоже готов заплатить». Люди вынуждены были отступить под натиском ауры золотого головореза. Они запаниковали, увидев, как миниатюрная быстрая лодка поднимается в воздух и отплывает от большой лодки, в которой они сейчас находились. Многие даже приготовились заплатить больше первородных камней, чтобы подняться на борт миниатюрной стремительной лодки. К их несчастью, лодка молча поднялась в воздух и исчезла вдали в мгновение ока. На лицах людей в большой лодке отразилось отчаяние. «Почему он пригласил старика, а меня нет?» — с несчастным видом спросил кто-то. Все они недоумевали. Однако для них решение парня навсегда останется тайной. На берегу реки Жошуй старик общался с парнем незаметно для всей толпы посредством голосовой связи. Свист. Миниатюрная стремительная лодка взмыла в небо и продолжила свой путь на север, к внутренним землям. Как быстро! Внутри миниатюрной стремительной лодки Сюн Цуань с удивлением наблюдал за проносящимся мимо пространством. «Не могу поверить, что эта штука выглядит такой непритязательной, но на самом деле она такая быстрая. Не окажись она такой быстрой, как бы она тогда смогла догонять большие лодки?» — вмешался Дуань Лин Тянь. Сюн Цуань осознал. Он ведь помнил, что золотой головорез на такого рода лодки нагнал их. Смысла мало в их пиратстве, не умея они догонять свою добычу. «Спасибо, господин», — снова поблагодарил старик Дуань Лин Тяня. Он знал, что как только сядет в эту миниатюрную стремительную лодку, то прибудет во внутренние земли в целости и сохранности. Что касается группы людей ранее, то скорее всего они умрут. Среди них не осталось ни одного боевого монарха. Если они не встретят пиратов, то смогут безопасно добраться до внутренних земель. Старший, не надо меня благодарить. Если бы вы не предупредили меня на берегу реки Жошуй, я бы не отплатил вам. Дуань Лин Тянь равнодушно улыбнулся. У всего есть причина и следствие. Что пожнешь, то и посеешь. Мне повезло, что я тебя тогда предупредил. Сокрушался старик. Он все еще испытывал страх. Он никак не мог знать, что юноша в фиолетовых одеяниях обладал достаточными силами, чтобы расправиться с такими могучими пиратами. Скорость миниатюрной стремительной лодки оказалась чрезвычайно высокой. Ее скорость становилась очевидной, если посмотреть на пролетающие облака в небе, а вокруг пейзаж совершенно не менялся. Река Жошуй бесконечно простиралась перед их глазами. Во время путешествия Дуань Лин Тянь продолжал культивировать священная техника девяти боевых драконов, форма божественного дракона. Постигая объединенное глубокомыслие, он сжимал в руках три фрагмента глубокомыслия природы. Более того, он также многое постиг в Дао меча, содержащегося в слове «меч». Объединенное глубокомыслие как бездонная бочка. Даже с учетом трех фрагментов глубокомыслия прогресс по-прежнему такой медленный. Дуань Лин Тянь заметил это через некоторое время. Прогресс с его объединенного глубокомыслия продвигался заметно хуже по сравнению с обычным глубокомыслием. После некоторого времени постижения Дуань Лин Тянь стал еще более уверен в своем суждении. Объединенное глубокомыслие имеет ту же силу, что и глубокомыслие императора, но только не говорите, что ее так же трудно постичь, как и глубокомыслие императора. Беспомощно вздохнул про себя Дуань Лин Тянь, когда пришел к такому выводу. Он достал фрагмент глубокомыслия императора ветра, который он ранее получил в тайной сокровищнице боевого императора. Он попытался усвоить часть его энергии, но понял, что ничего не выходит. Видимо, объединенное глубокомыслие все еще принадлежит по типу к глубокомыслию монарха. Просто так его не постичь. Фрагмент глубокомыслия императора полезен лишь для экспертов, что постигли глубокомыслие монарха девятого уровня. Однако Дуань Лин Тянь прекрасно знал, что не может повернуть назад. Как бы трудно ни было поднять объединенное глубокомыслие и как бы ни был полон препятствий его путь, он все равно должен дойти до конца. Он не мог повернуть назад, так как не мог отделить слившееся глубокомыслие. В миниатюрной стремительной лодке стало тихо. Каждый занимался культивацией и постижением. Время шло спокойно. 20 дней пролетели в мгновение ока. В течение этих 20 дней некоторые пираты, которым не хватало здравого смысла, иногда пытались ограбить их. Однако с ними легко справился золотой головорез. Некоторых он убил, а некоторых просто выбросил в реку. Во время своего путешествия они даже столкнулись с двумя водоворотами, но золотой головорез легко увел их в сторону. Как лидер печально известных четырех головорезов южных рек, огромная река для него стала не более чем садом. «Мастер, мы прибыли!» Золотой головорез разбудил Дуань Лин Тяня. Когда он пришел в себя, то заметил, что они наконец-то достигли другого берега реки Жошуй. Фэн Тяню, Сюн Цуань и старик проснулись один за другим. Свист, свист, свист. Все спустились на землю. Дуань Лин Тянь наконец достиг одной из своих целей, вступил на территорию внутренних земель. Внутренние земли. Дуань Лин Тянь прищурился, разглядывая свое окружение. Сейчас они находились на берегу реки Дашуй, а дальше простиралась пустыня. Мастер, поместье секты Иньян в той стороне, а поместье ветви клана крыс-полукровок там. Золотой головорез указал на северо-восток, а затем на северо-запад. Поместье секты Иньян и поместье ветви клана крыс-полукровок находились в двух разных направлениях. «Старший, вы направляетесь на северо-запад?» – спросил парень у старика. «Я направляюсь на север». Старик улыбнулся и попрощался с Дуань Лин Тянем. «Господин, благодарю тебя за поездку. Надеюсь, в будущем снова увидимся. Уверен, мы еще встретимся». Дуань Лин Тянь кивнул и улыбнулся в ответ. Свист. Старик полетел на север и исчез у них на глазах. «Пойдем». Дуань Лин Тянь поманил рукой Фэн Тяню, Сюн Цуаня и Золотого Головореза. Свист. Теперь их цель – поместье ветви клана крыс-полукровок. Глава 1141. Третий императорский лорд. После великой битвы двух крупных кланов демонических зверей 20 000 лет назад, от них остались лишь ветви. Ветви обоих кланов сумел выжить до сегодняшнего дня. Однако, чтобы восстановить силы после битвы, им пришлось прятаться от других. В то время у них было слишком много врагов. А стань известно о их местоположении, то мстить пришло бы сразу несколько сил. Клан крыс-полукровок сумел хорошо укрыться. От клана золотых адских псов тоже сумела выжить лишь одна ветвь клана. С тех пор две ветви обоих кланов всегда сражались друг с другом. Они оказались равны по силе и сражались еще 20 000 лет. Около 100 лет назад лидер клана крыс-полукровок поглотил энергию природы из небесной драгоценности. С помощью нее ему удалось поднять на несколько уровней собственное глубокомыслие природы. Вот почему шаткое равновесие между двумя кланами нарушилось. Клан золотых адских псов оказался уничтожен. Естественно, они думали, что полностью уничтожили своих врагов. Они не знали, что щенок золотого адского пса сумел выжить, пока крысы-полукровки занимались вырезанием всего клана. Более того, теперь щенок золотого адского пса также обладал силой, которая ни в коей мере не уступала нынешним двум сильнейшим имперским лордам клана крыс-полукровок. Поместье ветви клана крыс-полукровок располагалось на темном болоте. Демонические звери, похожие на грызунов, изначально не любили свет. Они предпочитали прятаться в темноте, потому что темнота давала им чувство безопасности. Золотой головорез, веди. В настоящее время в углу огромного поместья, принадлежащего ветви клана крыс-полукровок, появилось несколько незваных гостей. Они пришли сюда под руководством старика в золотых одеяниях. Приказывал этому старику непосредственно молодой человек в фиолетовых одеяниях. «Да, мастер», – почтительно ответил старик. Но то, как спокойно старик передвигался по вражеской территории, удивило Фэн Тяню, Сюн Цуаня и Дуань Лин Тяня. «Мастер, нам туда». Золотой головорез вел их к центру болота, не потрудившись скрыть свое присутствие. «Ты уверен, что враг не обнаружит наше присутствие?» Нахмурившись, спросил Дуань Лин Тянь. «Расслабьтесь, мастер», — ответил старик, продолжая путь. «Кто вы такие?» Мгновение спустя кто-то закричал со стороны болота. Вместе с голосом появилось несколько крошечных черных точек, что стремительно увеличивались на глазах их группы. Перед ними предстало семеро представителей клана крыс-полукровок. Их глаза горели алым огнем. Крысы-полукровки. Дуань Лин Тянь с первого взгляда узнал демонических зверей, похожих на грызунов. Они в точности соответствовали облику зверя в памяти боевого императора Возрождения. В тот момент, когда Дуань Лин Тянь, Фэн Тяню и Сюн Цуань насторожились и собирались сделать свой ход, золотой головорез прошипел. «Как вы смеете, маленькие твари, вести себя так смело передо мной?» Его голос, в котором звучали сила и престиж, разнесся далеко. Бум! В то же время, золотой головорез выпустил сильный порыв ветра из своего тела, заставив семерых зверей попятиться назад. Однако золотой головорез не стал продолжать. Он встал на том же месте и поднял руку с жетоном. На жетоне были вырезаны очень сложные и древние бороздки. Но если присмотреться, то на рисунке можно было опознать изображение демонического зверя-крысы-полукровки. Дуань Лин Тянь и двое других весьма изумились. Третий имперский лорд, получив удар, крысы-полукровки уже хотели позвать на помощь. Однако увидев жетон в руках нежданного гостя, они сразу же упали на колени. Они слегка дрожали, а глаза выражали полный ужас. «Пожалуйста, простите нас, третий имперский лорд, мы не знали, что это вы», — дрожащим голосом произнес один из крыс-полукровок. «Убирайтесь», — проревел золотой головорез. Взмахнув рукой, волна энергии вырвалась наружу и отправила семь крыс-полукровок полет, которые еще даже не достигли стадии трансформации пустоты. Испытав облегчение, все семеро сразу сбежали. На несколько секунд вокруг группы Дуань Лин Тяня вновь воцарилась тишина. А когда все семеро исчезли за горизонтом, золотой головорез, только что внушающий трепет и благоговение, повернулся к Дуань Лин Тяню и почтительно поклонился. Он жестом велел ему двигаться дальше. «Мастер, нам сюда». Однако Дуань Лин Тянь вовсе не собирался двигаться вперед. «Золотой головорез, что произошло? Почему тебя назвали третьим имперским лордом?» — с любопытством спросил Дуань Лин Тянь. Он находил это странным. «Как ни посмотри, а золотой головорез должен ведь являться смертельным врагом клана крыс-полукровок, ведь так? Почему семеро крыс-полукровок немедленно преклонили колени и почтительно назвали золотого головореза третьим имперским лордом, как только увидели жетон в его руке?» Дуань Лин Тянь был озадачен. И не только он, даже Фэн Тяню и Сюн Цуань выглядели озадаченными. Особенно смутился Сюн Цуань, так как потрясение с треском его выдавало. Разве молодой мастер не рассказывал, что клан золотых адских псов и клан крыс-полукровок – заклятые враги? — ошеломленно спросил Сюн Цуань. «Мастер, для клана крыс-полукровок мой клан остался в прошлом. Мы – история, нечто, что больше не существует», — неторопливо объяснил золотой головорез в ответ на вопрос Дуань Лин Тяня. «Хочешь сказать, что они не знают, кто ты?» Дуань Лин Тянь не был глуп. Он понял, что хотел сказать золотой головорез. «Вы умный, мастер». Золотой головорез кивнул и начал льстить Дуань Лин Тяню. «Не стоит льстить. Объяснись, почему те семеро опустились на колени и назвали тебя третьим имперским лордом, когда увидели твой жетон?» Дуань Лин Тянь странно посмотрел на старика. «Только не говори, что ты на самом деле украл этот знак у одного из членов королевской семьи их клана. Императорская семья почиталась в клане крыс-полукровок. Следующей после императорской семьи по положению шла королевская семья. Королевская семья тесно связана с императорской семьей и обычно рождалась от союза между членом императорской семьи и королевской семьи. Тем не менее, они все еще занимали довольно высокое положение в ветви клана крыс-полукровок. Некоторые члены королевской семьи выступали в роли братьев и сестер лидера клана крыс-полукровок по линии матери. Поэтому вполне обычное явление, когда членов королевской семьи называли третьим имперским лордом или что-то вроде того. Конечно же, нет. Золотой головорез покачал головой. «Мастер, этот жетон мой собственный. Точнее, мне его подарили два имперских лорда клана крыс-полукровок». «Что?» Дуань Лин Тянь вынужден был признать, что ответ золотого головореза потряс его до глубины души. Фэн Тяню и Сюн Цуань тоже были шокированы.